Глава 66. Вики. 3 года спустя. «Они приехали?» — говорит Патрик, и мы, обнявшись, отправляемся их встречать. Мне не верится, что это наконец свершилось. Мы так долго ждали этого дня. Все уже готово к ее приезду. Спальня наверху, тщательно убранная и украшенная, письменный стол, чтобы делать уроки, школьная форма, которая, я надеюсь, будет ей впору. Когда Патрик впервые предложил стать приемными родителями, я решила, что это едва ли возможно из-за моей эпилепсии. Однако новое лекарство стало помогать мне намного лучше, чем что-либо прежде. Патрик разыскал меня вскоре после моей последней встречи с Дэвидом, и на следующий год мы поженились. Как он сказал, мы и так потеряли уже достаточно времени. Патрик, как и я, влюбился в Пензенс, и мы с ним купили дом на окраине города, чтобы я могла продолжать работу ароматерапевта. Он нашел себе место психолога в больнице неподалеку, и вот теперь наша жизнь должна вновь измениться. «Все будет хорошо», — говорит Патрик, почувствовав, что я нервничаю. Я прижимаюсь к его плечу и вдыхаю его запах. «А что, если я не справлюсь?» «Ты справишься. Все, что ей нужно, — это любящая семья и нормальный жизненный уклад. Мы можем ей это дать». Мы с Патриком идем вместе к машине. Сотрудница соцслужбы, уже знакомая нам, выбирается из-за руля. Однако маленькая девочка с темными косичками, похоже, вовсе не желает выходить. Бедный ребенок. Она, должно быть, всего боится после того, что ей довелось пережить. «Привет», — говорю я, присев возле открытого окошка. «Меня зовут Вики, а тебя Рианон, верно?» Она кивает, глядя на меня большими карими глазами, полными ужаса. «У нас там живут куры на заднем дворе», — продолжаю я. «Хочешь помочь мне их покормить? Можем набрать еще и яиц к ужину». И тогда она медленно, очень медленно открывает дверцу, выбирается из машины и подает мне свою маленькую теплую ручку.